Раздел 18. В салон Ручаевского дома проник золотой, прозрачный, солнечный лучик. Обежал стены, оклеенные белыми обоями. Погладил ореховую мебель, засверкал на темно-пунцовой плюшевой обивке, осветил начищенный паркет длинной полосой. Звездные глаза его посверкивали искорками, но как бы нехотя, лениво, словно все это он видел в сотый раз, и ему давно прискучило. И вдруг золотой лучик оживился. Он увидел нечто новое, несказанно его удивившее. Это были цветы. Множество цветов в горшочках, плетеных корзинах, в вазочках с водой. Они стояли на столе, на полках, на зеркалах, даже на полу. Солнечный лучик, увлеченный и пораженный необычным зрелищем, проскользнул к цветам и принялся их изучать. Он заглянул в венчики роз и шепотом спрашивал: «Откуда они здесь взялись, в этом скромном сельском домике, такие прекрасные? Как попали сюда, преодолев окрестные снега? Зачем их сюда привезли?» То же самое он нашептывал гордо воздетым головкам тюльпанов и аристократичным орхидеям, целуя их легким прикосновением, почти неощутимым, но чародейские поцелуи солнца, даже чуть прикоснувшись, окрашивают золотом. Цветы окутались сияющим ореолом, засверкали яркими красками. Первые ландыши, покачивая жемчужными головками, нежно прильнули к солнечному лучику и стали рассказывать свою историю. Следом заговорила белая и лиловая сирень, церемонно, но весело склоняя пышные кисти. Зашумели скромные и благодарные фиалки, подняв бархатные головки из изумрудных листков. И прекрасные гиацинты цвета радуги зазвучали тихим шелковым шелестом. Подняли головки и ирисы, желтые, лиловые, темно-крапчатые. Заколыхались белые нежные перышки разноцветных гвоздик, стрелки пушистого папоротника, заблестели белые нарциссы. Потом уже заговорили величаво королевы розы, покорявшие богатством форм и оттенков. Прекрасная Марешаль Нель в золотистом бархате, изящная Ля Франс в розовых шелках, грациозная Тебри в прекрасной тунике цвета чая. Были там и госпожа Самоцветов в снежно-белом атласном платье, принцесса Либерти в ярко-алом. Были и другие королевы в богатых нарядах и платьях поскромнее, разных цветов, оттенков, начиная от белого, как снег, и кончая черным бархатом. Иные из них блестели самоцветами росинок, и все ласково шептались с солнечным лучиком. За королевами галантно выступали гордые в своей славе королевичи орхидеи из знаменитой династии Орхис Пурпуреа в коронационных плащах со шпорами. Обычно неприметные сейчас они горели на солнце, увлеченные примером дам, а может, привлеченные блеском золота, озарившего их луча. Орхидеи — привередливые магнаты, чувствительные к золоту и теплу. Следом шествовал придворный кортеж. Во главе его шли пажи, разноцветные тюльпаны, яркие, словно попугаи, невероятно чванливые. величественно выступали сановники-кактусы, мирты в зеленых придворных мундирах и пахучие желтофиоли. С другой стороны тянулись к солнцу грациозные царевны и принцессы крови, белые лилии в развивающихся одеждах, благоухающие, девственные, прекрасные. За ними придворные дамы, шарообразные азалии в вазах, сиявшие самыми разными оттенками от прозрачной белизны до темного пурпура, изящные белые калы, гордо возносящие вверх свои конусообразные диадемы. Рядом усмехалась солнцу скромная, словно воспитанница монастыря, нежная, невинная мимоза, усеянная множеством цветов. И она стала щебетать что-то золотистым лучиком, купаясь в их сиянии. Хотя она была дочерью известного своей гордостью рода сензитивов, близких родственников богобоязненной семьи Мимоза Пудика, и она не осталась равнодушной к ласкам солнца, не отворачивалась от его прикосновений. Наоборот, расцветала. Чародейное солнце. А вот еще одна кокетка, изящная, родовитая тубероза. Вся в солнечном блеске, окутанная теплом, она чуть приподняла свое прекрасное платьице и болтала с солнышком смело, шаловливо, темпераментно, распространяя нежный запах изысканных духов. Цветы разговорились, цветы тараторили наперебой, как они ехали сюда, как их здесь встретила прелестная девушка, так обрадованная и восхищенная. Цветы рассказывали солнцу, как эта прекрасная юная девушка целовала их, разрумянившись от счастья, со слезами в темно-фиалковых глазах, едва ли не с молитвой на устах, как она шептала желтым розам: «Вы от него, от него!» А они, словно немой ответ, дарили ей свое благоухание. О, цветы прекрасно понимали, что стали вестниками счастья, которое вскоре привезет сюда сам майорат. Они знали, как им надлежит приветствовать эту прекрасную девушку. Слушая, солнце радостно сверкало. Его золотое трепетанье и теплое дыхание, соединившись с благоуханием цветов и их изящными очертаниями, создало в белом Ручаевском салоне атмосферу упоения. Так подумала Стефа. Она вошла и остановилась в дверях, пораженная. Ее сияющее лицо и белое платье прекрасно дополняли сложенную из цветов прелестную картину. Сколько она пережила в последние недели! Как преследовали ее сомнения, тревоги, мучительные метания души! Она сурово проверяла свои чувства к Вальдемару. Хотела неопровержимо убедиться, любит ли она его. Быть может, все переживаемое ею не любовь, а всего лишь восхищение им. Быть может, очарование его заключается главным образом в прекрасных и пышных декорациях, окружающих его. Смог бы Вальдемар в другой обстановке, в другом окружении столь же безраздельно завладеть ее сердцем и душою? Стефа все глубже погружалась в бездну сложнейших размышлений, ища правду в потаенных уголках души. Благородство ее характера требовало этого, в первую очередь ради Вальдемара, его будущего счастья. В его любовь она верила безраздельно. боялась лишь одного. Сможет ли она одарить его столь же великим счастьем, как то, что обещал ей он? Ответ на эти вопросы значил даже более самой ее жизни. Даже тоскуя, Стефа спрашивала себя, тоскует ли она по Вальдемару или еще по Глембовичам и великолепному обществу. Однако в мыслях перед ней представал Вальдемар. Один лишь Вальдемар. И его не заслоняли ни прекрасные пейзажи Глембовичей, ни величественные покои замка. К тому же, хоть она и узнала Вальдемара Магната, наследника знатного рода, миллионера, любовь к нему вспыхнула далеко не сразу. Сначала все было как раз наоборот. Сначала она его терпеть не могла. Значит, не богатая оправа привлекла ее, а сам человек, которого, узнав ближе, она оценила по достоинству. Не блеск герба, титула, миллионов, а его очарование, благородство, мужественный характер. Его имение, связи, замки ничего не значили. Она оказалась под влиянием его ума, личности.